произошло сегодня утром. Я же все это время ждала, что в один прекрасный день у моих ворот появится некто, кто потребует обратно деньги. Каждый раз, когда я видела посторонних мужчин, мне становилось дурно. Но до последнего дня это были какие-то знакомые моей подруги, и только Юдин, когда я подошла к калитке, чтобы спросить его, кто он такой и кого ищет, сказал мне открытым текстом: «Я тебя вычислил. Отдавай деньги немедленно». Но как он вычислил вас? Он не вычислил, а лишь предположил, что я каким-то образом связана с Ларочкой, которую я решила удочерить. Он сказал это, я думаю, наобум, просто так. Но поскольку я ждала чего-то подобного, к тому же эти страхи отравляли мою жизнь с каждым днем, словом, я сказала ему, что все верну, продам дом. Нужно только подождать некоторое время. Даже пообещала ему, что не стану обращаться в полицию. Он вам поверил? Не знаю, но сказал, что будет приходить сюда до тех пор, пока я не отдам ему деньги. Вы собирались рассказать об этом Игорю? И вообще, как вы представляли себе все это? Конечно, я собиралась ему все рассказать. Знаете, я была уверена, что он не бросит меня, поймет и простит. К тому же мы еще молоды, работаем. У нас еще все будет. Но и травмировать его мне тоже не хотелось. Но судьба распорядилась по-иному. Юдин приехал сегодня, я его впустила. Мы разговаривали вот здесь, на террасе. Игоря дома не было. Я сказала ему, что уже разместила в интернете 12 объявлений о продаже дома. Он сам может проверить, если не верит. Он сказал, что ему нужны деньги, чтобы я взяла из банка все, что у меня есть, и привезла ему. Я сказала, что сделаю это завтра. Потом он спросил, нет ли у меня чего-нибудь выпить. Я сказала, сейчас принесу. Я оставила его вот здесь, на террасе, и отправилась в кухню, где в буфете имелась водка. Знаете, я двигалась и делала все, как во сне. И мне очень хотелось, чтобы поскорее приехал Игорь, и я уж сама стремилась все ему рассказать. Потом я услышала голоса. Подумала, что это Юдин. Фамилии я его тогда не знала. Он представился просто Виталием. Разговаривает по мобильнику. Но когда я подошла к дверям террасы, мне стало совсем плохо. Там был еще один человек. Мужчина. Они с Юдиным разговаривали на повышенных тонах. Тот второй обвинял Юдина в том, что это он украл деньги, что он заодно со мной, он свинья, друзья так не поступают. Юдин пытался ему объяснить, что он видит меня лишь во второй раз в жизни, что никакие мы не сообщники. Но тот второй словно обезумел и вдруг бросился на Юдина. Они покатились по полу, потом тот второй подмял Юдина под себя, схватил его за ворот и принялся бить головой об пол. А пол-то, сами видите, какой. Гранитная плитка. Вы понимаете, этот человек на моих глазах убил Юдина. Я спряталась за колонну и молила Бога, чтобы он меня не заметил. Он выскочил из дома. Я услышала, как звякнула калитка. Он сбежал. Я подошла к Юдину и поняла, что он мертв. Он не дышал. Я даже поднесла к его губам свою пудреницу с зеркальцем. Вы не представляете, что мне пришлось пережить. Когда вернулся Игорь, я долго не решалась ему обо всем рассказать. Так хотелось его уберечь от этой истории. Вы рассказали ему, и он согласился вам помочь? Вы планировали избавиться от трупа? Да. Все так и было. Я рассказала, плакала, просила у него прощения, показала ему труп. И что Игорь? Сказал, что кто не оставит меня, все устроит, что он любит меня. И вот в самый ответственный момент, когда я замывала здесь первую кровь, в этот момент позвонили вы и начали расспрашивать меня о Желтковой. Кстати говоря, я спросила, не знаете ли вы Желтковых, если дословно. А вы ответили, что не знаете никакой Желтковой. Да, надо же. А когда я спросила, ваш ли это дом, вы ответили, да, мой, теперь мой. Теперь, вы понимаете? Словно до этого он был не ваш. Да. А потом, вы спросили про Юдина. Когда вы ушли, я испытала чувство облегчения. Пронесло, подумала я. Но как? Почему вы вернулись? Где еще я совершила ошибку? Нигде. Просто я почувствовала себя плохо, вернулась, чтобы попросить вас о помощи, но в холле, вот там, потеряла сознание. Когда пришла в себя, услышала голоса. Пошла на звуки. Они доносились отсюда, и я увидела вас с Игорем, хлопотавших над трупом. Что теперь с нами будет? Я не судья. Если я верну все деньги, и вообще, что это за деньги? Чьи они? Лиза вздохнула. Сейчас, когда она держала в руках последнюю ниточку в расследовании дела об исчезновении тайлеровских денег, когда все убийства, которыми они занимались, были раскрыты, и она знала все чудовищные мотивы этих преступлений, ее охватила такая тоска, что она чуть не разрыдалась. «Валя, то, что вы совершили, пусть останется на вашей совести. Я могла бы промолчать, но все же скажу, если бы вы не взяли эту сумку, осталась бы жива еще и молодая поэтесса Люба Горохова. Но не факт, что она не убила бы себя сама позже. Одна еврейская семья сейчас вместо того, чтобы лакомиться баварскими колбасками с капустой, ела бы русские котлеты с картошкой, но зато в широких карманах наркоторговцев снова бы зашелестели пахнущие ночной клубной жизнью деньги, а группа строителей-гастарбайтеров начала бы выкладывать стены нового цеха по производству синтетических наркотиков. Все настолько относительно в нашем мире, что трудно сказать, изменился ли этот мир к лучшему после вашего поступка или нет. Однако я знаю точно, вы были бы настоящей преступницей в том случае, если бы эти деньги предназначались на благие цели. А так, я на вашем месте, а я не скрываю, что легко могла бы на этом месте оказаться, поскольку я тоже человек. Оставила бы себе этот прекрасный дом, удочерила бы девочку, а остальные деньги потратила на благотворительность. Тем более, что деньги-то по большому счету не такие уж и большие. Наши чиновники воруют гораздо больше и спокойно спят себя по ночам. А труп? Что с ним делать? Юдина же не вы убили, а Шторин. Его подельник. Он сейчас напуган, а потому непременно совершит ошибку. Его поймают обязательно. Так что живите себе спокойно. Теперь-то вас уж точно никто не потревожит. Но как же мы сможем объяснить, что Юдина убили именно здесь, в этом доме? Все очень просто. Юдин — профессиональный альфонс. Его попытка завязать с вами, богатой женщиной, знакомство очень даже хорошо укладывается в эту схему. Шторин же, подозревая его в том, что именно он украл деньги, и вы, его сообщница, набросился на него с обвинениями, ну, а дальше вы все сами видели. Она позвонила Мирошкину. «Сережа, Юдин в Занелке убит. Записывай адрес. И еще. Не спускайте глаз с Аркадия Шторина. Уверена, что его брат Николай, перед тем, как исчезнуть, приедет к нему за деньгами». На пороге террасы возник Игорь. Он с трудом сдерживал волнение и взглядом спрашивал Валентину, что их ждет. Насколько опасно все то, что произошло с ними. «Я приготовил омлет с помидорами. Понимаю, что все это звучит здесь несколько неуместно, но и вам не следовало беседовать, находясь в этом месте рядом с трупом. Омлет? А, по-моему, звучит очень даже уместно, — оживилась Лиза. И все вокруг каким-то волшебным образом преобразилось, наполнилось жизнью. Сейчас, когда она узнала историю любви этих двух людей, мир уже не казался ей таким мрачным. А омлет с помидорами? Так это вообще классика! Вы слушали роман Анны Даниловой «Пожиратели таланта».